Глава 24. «Вы должны будете меня убить!» — сказал Дмитрий Задорожный, бывший начальник цехоприемки. После шевельнувшейся былой надежды я решил, что это очередная пытка. Часть их извращенной системы ритуалов. Он стоял на пороге моего... моих... апартаментов? Или как их назвать? Впрочем, правильно будет все-таки сказать «моей камеры», несмотря на весь комфорт, который мне предоставили. А камера действительно была роскошной, особенно по меркам подземелья. Огромная жилая комната с диваном, гидромассажная ванна в санузле, тропический душ и даже небольшая кухонька. В такую не стыдно и гостей приводить. Ну, если бы не видеоряд, который непрерывно крутился на всех экранах. Мне сказали, что это ровно то же самое, что ждет меня завтра. Мучительное убийство. Начиная от раздробления суставов, заканчивая снятием кожи с периодическими перерывами и инъекциями обезболивающих. Я не знал, кто эти несчастные, кого уже подвергли всему этому. Хотел только надеяться на неизбежность возмездия. А что мне еще оставалось? Все записи, которые мне показывали, были свежими. Если, конечно, цифры со временем и датой не были поддельными. А то ведь с них станется. Конечно, я старался не смотреть на экраны. Даже пробовал закрыть один из них, самый большой, простыней, снятый с дивана. Но он, похоже, специально был вмонтирован в стену так, что это невозможно было сделать. К сожалению, звук убрать тоже было невозможно. Так что о сне можно было только мечтать. «В баре полно напитков», — сказала одна из моих тюремщиц перед тем, как запереть меня, предварительно в деталях рассказав все, что меня ждет в ближайшем будущем. «Напейся как следует. Если повезет, ты все еще будешь пьяным, когда мы начнем». И это, конечно, была еще одна ловушка. Я прекрасно понимал, насколько похмелье усиливает травматический опыт. Несколько часов я тщательно изучал помещение в поисках малейших лазеек. Разумеется, тщетно. Потом пытался разработать план, как именно можно сбежать, когда за мной придут утром. Разбить пару бутылок с алкоголем, приготовить розочки. Бред, конечно. На видео все видно. Плюс они могут газ пустить. И тогда я точно не сделаю нифигашеньки. Наверняка у них все предусмотрено. И вот через несколько часов моральной пытки, предположительно глубокой ночью, на пороге камеры появляется человек, которого я когда-то спас из подземелья, и который оказался по уши замешан во всем этом. Что я должен был думать? Захватить его в заложники? Но так ли он ценен? Может, его накачали наркотой и теперь хотят насладиться тем, что я действительно его убью в каких-то своих непостижимо извращенных целях? «Дмитрий, вы слышите меня?» Начальник цеха нахмурился. «Вы трезвы?» «То же самое я хотел спросить у вас». «Понимаю», — кивнул Задорожный. «Но у нас не так много времени, чтобы разбираться в деталях. В общем, слушайте внимательно, хорошо? Для начала поясню свои мотивы. Меня, как и всех нас, заменили обещанием лучшей жизни. Пригласили в новую элиту, которая будет управлять всем миром после очищения. Про это, я думаю, вы уже в курсе, так?» Я молча кивнул. Дмитрий посмотрел на меня, вздохнул. Потом прошел без приглашения в комнату и уселся на край дивана. «Не хочу стоять», — пояснил он. «Так процесс, кажется, идет быстрее. Да, про меня. Теперь я понимаю, что был очень полезен из-за своих административных функций. На начальном этапе. До самого конфликта. Потом меня нельзя было сливать. Другие специалисты могли неверно отреагировать на происходящее. Если понимаете, о чем я». «Если честно, не очень», — ответил я. Я тоже присел на диван рядом с ним. Было забавно наблюдать, как он старается не смотреть на видео с издевательствами, хотя то и дело рефлекторно морщится. «Кроме настоящих специалистов, которые действительно обладают крайне нужными новым хозяевам знаниями, было довольно много псевдоэлит. Вроде меня...» Он снова вздохнул. «Довольно натурально, с горечью. Нас заманивали, заставляли поверить, что мы тоже очень ценные. Хотя, если совсем честно, как инженер, я так себе. Я скорее управленец. И если бы я был честным сам с собой, то не оказался бы в этой ловушке. Уверен, я не один такой. В ловушке? Улыбнулся я. Это вы пришли ко мне. Не наоборот. В ловушке тут я. Верно, верно. Поспешно кивнул гость. Насчет камер не беспокойся. Он вдруг перешел на ты. Впрочем, я не был склонен обращать внимание на такие мелочи. Уж на это моих знаний хватило. Вообще повезло, что я прослышал про тебя. Лидия проболталась. Она тут хорошую должность займет. Даже удивительно, сколько кровожадности бывает в женщинах. Представляешь, она на тебя тогда запала и сильно обижалась, что ты на нее совершенно внимания не обращал. Тогда, после бега в УЗК. Она потом признавалась, что даже всплакнула немного, потому что ты даже не похвалил. А сейчас заявила, что с удовольствием будет смотреть, как тебя казнят. Так ему и надо. Отольются кошки, мышкины слезки. Так и сказала, представляешь? Задорожный отвлекся на видео, вздрогнул и с силой заставил себя отвести взгляд. Надо выключить было. Не догадался. Пробормотал он. В общем, тебя кинули, так? Спросил я после небольшой паузы, во время которой переваривал полученную информацию. И ты решил отомстить хозяевам. Но почему ты про самоубийство задумался? В этот момент Задорожный пристально посмотрел на меня. В его глазах шевельнулся ужас, от которого он отвлекся за разговором со мной. Чего же он так боится? Я понял, что укол был не тем, что они мне сказали. Тихо сказал он. Мне ввели не тот модификатор. Понимаешь, я не должен был этого знать. И все прошло бы как обычно. Еще пару дней, и я бы проснулся уже не собой. До этого никак ничего не заподозрив. Я видел среди рабочих нижних уровней бывших коллег, но тогда решил, что мне показалось. Представляешь? Он снова горестно вздохнул. Я заметил, как дрожат его ладони, которые он свесил между своих коленей. Нет, он определенно не притворялся. Так получилось, что я случайно прочитал файл с градацией симптомов у Лидии. Ей-то такое доверили. Они даже не заподозрили, что я могу это знать. Давай по порядку. Модификатор? Спросил я. Я думал, вы уже знаете. Задорожный развел руками. Модифицирующие редакторы ДНК. Из таких, как Лидия, они сделают сверхлюдей. Будущих богов. Почти бессмертных. А таким, как я... Он натуральным образом всхлипнул. Они были разработаны специально для снижения интеллектуального потенциала. При этом активируются силы выживания, рептильный мозг. Я слышал, как Лидия говорила, что это гуманно. Ведь люди не будут понимать своего настоящего потенциала. С их точки зрения, они погрузятся в мир, полный настоящей магии и чудес. Поэтому так важны все эти кровавые ритуалы. Это часть новой системы управления. Насилие рождает абсолютное подчинение, понимаешь? Не очень, повторил я. Я не хочу становиться послушным идиотом, который будет считать Лидку новой богиней. Ремонтировать ее унитаз, целовать ей ноги, неважно. Лучше смерть. Он верит в то, что говорит. В этом сомнений быть не может. Но насколько это соответствует действительности? Что, если его намеренно ввели в заблуждение, чтобы... Чтобы что? Действительно. Может, это у меня паранойя развилась? Впрочем, неудивительно. Мне даже конуру выделили на уровень ниже. Сказали, что просто мест свободных нет. Просили по-джентльменски уступить. А Ефиму дали комнату на том же. И это при том, что мы выбрались благодаря мне. Как ты пробрался сюда? Я, наконец, задал главный вопрос. Вот! Он достал и продемонстрировал ключ-карту. Пока что у меня есть статус. Это такое тонкое издевательство. Остальные ведь наверняка знают, что меня ждет, и общаются, как ни в чем не бывало. А живые охранники? Спросил я. Ты же не хочешь сказать, что меня... Уже не живые! Перебил он меня. Потом хихикнул и показал пистолет незнакомой мне конструкции, видимо, снабженный глушителем. Ты убил их? Спросил я. Да! Кивнул инженер. Вообще, изначально у меня другой план был. Я хотел вывести из строя реактор, убить их всех и погибнуть самому, но... Его глаза сверкнули безумием. Но, спросил я. Потом узнал про тебя. и понял, что могу сделать гораздо, гораздо больше. За пару дней? Удивился я. Я не собираюсь ждать так долго. Он придвинулся ко мне. Тон его голоса снова изменился. Он стал вкрадчивым, с шипящими интонациями. Нет, наверное, я все-таки не ошибся, когда решил, что он не совсем трезвый. Все сделаешь ты. Я нашел образцы модификаторов. Они возле двери, справа. Заберешь, когда будешь выходить. Но как? Я хотел спросить, продумал ли он, как выбираться из подземелья? Однако инженер в очередной раз меня перебил. Тихо! Времени почти не осталось. Я следил за караулом. Он меняется каждый час. Теперь самое главное. Он еще сильнее приблизился. Практически вплотную. В его глазах с расширенными зрачками отражались экраны, где творилось насилие. Ключевой этап этого всего – распространение детонатора. Он находится в самых надежных убежищах. Детонатор – это искусственный вирус, который запускает распространение модификаций типа Б. Для тех, у кого был активирован тип А, он безопасен. А носители типа Б начинают распространять его. Это должно было произойти на финальном этапе. Но, конечно, те, кто находится в самих убежищах, будущая элита из элит, не доверили такое тем, кто оставался на поверхности. Я не знаю, где именно находится нужное убежище, но точно где-то на Алтае. Расскажи своим. Вы должны успеть. Кажется, я... И снова он не дал мне вставить реплику. Тихо! Твой мотоцикл возле южного шлюза. Вот ключ из твоих вещей. Отсюда на два уровня ниже, через технический диаметр. Там два поста. Ты должен разобраться. Но защитного костюма там нет. Твой забрали в утиль. Подумай, где его достать. Все. Теперь пора. Он протянул мне пистолет и бесконтактный ключ от байка. Я принял оружие. Интересно, разовый заказ или какая-то редкая серийная модель? В руку пистолет лег отлично. Дмитрий посмотрел на меня. «Только наверняка, чтобы точно не мучиться!» — попросил он. «После этого у меня будет минут 15 до тревоги. Я принял перетик. Сейчас температура разогналась градусов до 40. Остывать буду долго!» Он хихикнул, заметив мой недоумевающий взгляд. «Система безопасности сектора изолятора. Датчик, который отключить невозможно, определяет наличие живого заключенного в камере. Если внутри никого не остается, загорается красный сигнал на центральном пульте. Все, надо торопиться, а то все насмарку!» Он зажмурился. Я поднял пистолет, прицелился и понял, что не могу заставить себя нажать на спусковой крючок. «А антидота никакого нет?» — осторожно спросил я. «Нет, ну давай же, ну!» Возможно, я бы так и не решился это сделать. Все-таки боевая ситуация – это одно, а такое вот убийство – это совсем другое. Но в этот момент вдруг загрохотало, мигнул свет, сверху посыпалась штукатурка. Мой палец чуть скользнул по крючку и рефлекторно сжался. Легкая отдача, почти бесшумный выстрел, и бывший начальник цеха приемки распластался на диване. Я не стал смотреть в его сторону или как-то закрывать тело. Без меня разберутся. Однако же снаружи явно что-то происходило. Грохот повторился, и когда я вышел за дверь, воспользовавшись ключом-картой, освещение снова мигнуло и переключилось на аварийный режим. Я был одет в тактические брюки и майку. Те же самые, в которых попал в плен. Они были под защитным комбинезоном. В камере была и пижама, и халат, и спортивный костюм. Все моего размера. Интересно, мои тюремщики всерьез предполагали, что я буду нежиться в ванне, разглядывая сцены насилия на экранах, а потом переоденусь в чистое в ожидании собственной гибели? Больные извращенцы. Меня вдруг охватила жуткая злость. Хотелось рвать зубами и метать. Должно быть, подсознание вытесняло излишки безумия, окружавшего меня последние несколько часов. Однако же рвать было некого, кроме убитых охранников на посту. Я подхватил медицинскую сумку-холодильник, которая действительно стояла возле моей камеры, и направился туда, где, как я предполагал, должен был находиться трап, ведущий вниз. Мне повезло. Я угадал. Трап действительно был на месте. и к нему приближались двое в натовской форме, о чем-то оживленно беседуя на французском. Увидев меня, они, кажется, искренне удивились. Только удивление их было совсем недолгим. На всякий случай я забрал ключи пропуска, а с одного из них снял филд-джекет, который более-менее подходил мне по размеру. Оружия при них, увы, не оказалось. На какое-то время бабахи прекратились, и я относительно спокойно добрался до южного шлюза. Маскировка в виде филд-джекета помогла. На меня не обращали внимания. Что это были за взрывы? Наша бомбардировка? Подготовка к штурму? Плохо, если так. Тут кучу народу можно положить в радиоактивной пустыне. Или, может, разборки с кем-то из местных племен? Допустим, оно вышло из подчинения. Могло такое быть? У меня не было ответов на эти вопросы, и в конце концов я перестал гадать. Вот выберусь наружу, и все станет ясно. Байк был на месте. Неразукомплектованный, полностью готовый к выезду, и это не могло не радовать. Я был морально готов штурмовать пост возле шлюза. Вот только тот неожиданно оказался пустым. Внутри работали мониторы, дающие картинку с наружных камер. Только, к сожалению, обстановку это не прояснило. Обзор загораживал то ли туман, то ли дымовая завеса. Только мелькали туда-сюда неясные тени. Возле поста, в аварийном шкафу, я нашел защитные комбинезоны уже знакомой мне конструкции. Быстренько натянул один. Он оказался маловат, но выбирать не приходилось. Потом я бегом вернулся к байку, активировал аппарат и повел его к шлюзу. Вот тут меня ждал первый неприятный сюрприз. Створка никак не желала открываться. Панель замка шлюза загоралась красным каждый раз, когда я подносил ключ-метку поближе. Тогда я приложил один из пропусков убитых мной по дороге офицеров. И это сработало. Наверняка у шлюза был аварийный режим, позволяющий не ждать очищения и откачку чистого воздуха. Но я не знал, как его активировать. Так что пришлось ждать. Минуты шли мучительно долго. Где-то за 30 секунд до открытия внешней двери снова бабахнуло. Довольно ощутимо. Я вдруг подумал, что будет, если автоматические двери перекосит, и я окажусь заперт в этом подземном мешке. Но пронесло. Со скрипом створки отъехали в сторону. На меня обрушился грохот близкого взрыва, визг осколков и стрекот очередей. Похоже, прямо возле подножья горы шел настоящий бой, в гуще которого я оказался. Что делать? Попробовать переждать в шлюзе или рядом? А где гарантия, что меня не запрут в мешок обороняющиеся? Как бы дать знать своим, что я — это я? Хотя действительно ли это свои атакуют? Понять совершенно невозможно. Совсем рядом со мной в скалу ударилась очередь, выбивая фонтанчики пыли из каменных глыб. Что ж, похоже, у меня просто нет другого выхода, кроме как двигаться. Я поднялся на подножках байка и чуть открутил рукоятку. Машина послушно рванулась вниз по тропе. Видимость была метров 20, не больше. Прямо под колесом вдруг возникла спина бойца в защитном комбезе. Очевидно, не нашего. Он даже оглянуться не успел. Я просто вышиб его на обочину. Правда, при этом чуть сам не разложился, едва удержав равновесие. Для этого мне пришлось еще немного открутить ручку. И еще метров через 20 я просто не успел вписаться в резкий поворот. Я вдруг оказался в воздухе. Единственное, что мне оставалось, это удерживать машину прямо, молясь, что внизу окажется ровная площадка. Ну и что подвеска выдержит. Мне в очередной раз повезло. Да, удар был знатным, но байк продолжал гнать вперед без видимых проблем. Справа поблескивала темная вода, слева — почти вертикальная песчаная стена старого карьера. Пара минут, и я выскочил из полосы задымления. На дне карьера передо мной стояла пара БТРов. Возле них несколько бойцов, старательно целящихся в меня из АК. Я начал тормозить. Плавно, без резких движений. И тут за спиной что-то застрекотало.